Александр Рикимчук. 36,6. Роман. Москва. Молодая гвардия. 1984 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Глава первая. Ведерный чайник красной меди дышал паром. Его принесла официантка Валя, поставила на общий стол, пейте на здоровье, и удалилась. Вечер, все. А вечер пылал на этой надраенной меди сильным лучом незашедшего солнца, бившим косо в остекленный передний салон парохода Тютчев. И не зайдет. То ли пообещал, то ли объяснил Улитин, отхлебывая горячего из кружки. Только спрячется до половины и опять вверх. Белые ночи, друг мой. Да, белые ночи. Я знаю, — ответил ему Алексей, задетый покровительственным тоном. Я знаю, что такое белые ночи, ведь я ленинградец. А говорил из Москвы. Еду из Москвы, — подтвердил Алексей Рыжов. Но сам я питерский, точнее, Кронштадт. Да, — удивился сосед. Однако солнце скрылось, потому что пароход описал крутую дугу по излучине реки, оно ушло за корму, и теперь в ясных стеклах был лишь вычегодский плес, гладкий, как зеркало, без единой рябинки, к ночи унялся ветер. И небо было совсем чистым, оно при закате не розовело, а наливалось жемчужным светом. Алексей зачарованно, не моргая, смотрел на этот свет. Ему и впрямь были не в диковину белые ночи на исходе июня. Он их насмотрелся вдоволь. И не само дальнее путешествие, не эти неожиданные повороты речного русла, не открытие за ним волновали его. Может быть, и странно, и нелепо, но более всего остального изумлял его сам пароход Тютчев, на котором он плыл сейчас. Свежо окрашенный белилами к началу навигации, краска еще не пожухла, не облупилась, не истерлась о причалы, с широкими цельными стеклами в рамах, со всей ухоженной чистотой палуб и кают, он явился как бы из прошлого, давно минувшего, из довоенных, беспечных времен. Его колесный ход и яти на служебных табличках подсказывали даже, что Тютчев был спущен на воду еще до революции, где-нибудь на Сормовских или Балтийских верфях. Проплавал, прошлепал три десятка лет, а будто новый. Ведь они, пароходы, долговечны, потому что работают свою работу от паводка до ледостава, от и до. А тяжкие и суровые зимы коротают в укромных затонах. И вот так же, сомнений нет, Тютчев скоротал в покое 4 военных зимы, а 4 военных лета ходил по расписанию, как ни в чем не бывало, по здешним плавным рекам, по этим тихим местам, где не видали войны воочию, не знали ни бомбежек, ни воздушных тревог, ни затемнений. 4 военных лета. И еще 2 лета уже мирных после войны. «Месяц назад, когда я ехал в отпуск, — заговорил снова Улитин, — тут черемуха цвела, оба берега будто в пене. Там, в Крыму, в Орианде, конечно, цветение пороскошнее, поярче, но и здесь красота. А у нас, в Карлсхорсте, весною сирени какие, боже мой! — отозвалась вздохом женщина с громоздким валиком волос над низким лбом. Махровые, не задичали еще». Муж ее, армейский капитан с планкой в 5 орденских ленточек, сидевший рядом, оторвал от кружки рот и кольнул взглядом сбоку. Она умолкла тотчас. Но Улитин успел зацепиться за оброненное слово. «Из Германии, значит, в родные места, домой?» «Никак нет», — ответил капитан. «Я курский, она пензенская. Едем по предписанию. Назначен в горвоенкомат, капитан Илюхин. Пойди, мать, взгляни, как там Ванька». Мать послушно встала и направилась к двери, шагая по козе и в раскоряк на очень высоких и толстых пробковых каблуках. «Но едем оттуда», — подтвердил капитан. Ваньке нашему 1,5 годика, там и родился, в Берлине, в самом логове. Покачал головой сокрушенно. Ну, будет человеку паспорт. Ничего, утешил Улитин, ведь дата, 45-й. Так точно.